Глава 58. Чтобы обойти 9-й уровень, Крейну понадобилось 20 минут. Палуба снабжения, в любое время суток обычная, полная народа, сейчас походила на город-призрак. Театр, словно кладбище забытых кресел. В библиотеке никого. Магазины не работают, свет в витринах не горит, на проходе одиноко стоят пустые столики уличного кафе. В кабинке мультимедийного центра спал рабочий, а когда Крейн зашел к себе в медпункт, чтобы взять аптечку, встретил там какого-то ремонтника. Оба были отправлены на 12-ю палубу. Крейн заглянул в прачечную, пусто. Он взял еще одно сухое полотенце, потом вернулся на Таймс-сквер, чтобы бросить последний взгляд на витрины закрытых магазинов. Стояла мрачная тишина. В воздухе еще висел запах жареного кофе, и из кафе доносилась музыка. Слышались и другие звуки. Тихое потрескивание и шорох с 8-й палубы под ногами. Крейну тут же вспомнилась служба на подводной лодке и почти зловещий скрежет балластных цистерн, наполняемых забортной водой. Взбегая по лестнице, Крейн снова вспомнил о Мишель Бишоп. Ему не хотелось верить. И все же он понимал, что это, наверное, единственное объяснение, почему она сама не собрала ученых и не перезвонила Крейну, хотя обещала. Когда-нибудь он, наверное, попытается разобраться, зачем она так поступила. Но сейчас он не мог об этом думать. Крейну вспомнился их последний короткий разговор по телефону. «Значит, Спартан не собирается останавливать работы?» — спросила она. «По крайней мере, ясно одно. Она задала этот вопрос вовсе не из праздного любопытства». Поднявшись на 12-й уровень, Крейн поспешил скорее обойти опустевшие коридоры. Зона посадки в аварийную капсулу представляла собой большое помещение рядом с гиперборическим комплексом. Войдя, Крейн увидел, что перед металлической лестницей у дальней стены собрались два десятка человек. Ступеньки вели к большому тяжелому люку в потолке. Сверху пробивался слабый синий свет, придавая месту несколько театральный вид. Рядом стоял Вандербильт, наблюдая за посадкой. Тут же была и Хьюи Пинк. Заметив Крейна, оба подошли к нему. «Нашли кого-нибудь?» — спросил Вандербильт. «Только двоих». Ученый кивнул. «Значит, все, осмотр остальных палуб закончен». «Сколько всего человек?» — спросил Крейн. 112. Вандербильт кивнул в сторону очереди, медленно продвигавшейся вверх по ступенькам. «Как только эти поднимутся, можем начинать всплытие». «А где Стампер?» «Он и его люди уже на борту. С этой стороны пробоины они ничего больше сделать не могут». Вандербильт пошел к лестнице, а Крейн повернулся к Хьюи Пинк. «А ты почему не в капсуле?» — спросил он, убирая с ее плеч мокрое полотенце и заменяя его сухим. — Я ждала тебя. Они молча встали за людьми, идущими на посадку. Дожидаясь своей очереди, Крейн опять вспомнила Мишель Бишоп. Но сейчас ему меньше всего хотелось думать о ней. Чтобы отвлечься, он обратился к Хьюи. — Что ты хотела мне рассказать? — спросил он. Хьюи, о чем-то задумавшись, с рассеянным видом, куталась в полотенце. — Что? «Ты сказала тогда, что расшифровала запись. Ту длинную, которую первые получили из подмоха». Хьюи кивнула. «Да, но это пока гипотеза. Я не могу ее подтвердить, но вообще-то все сходится». Она запустила руку в карман своего лабораторного халата и вынула на ладонный компьютер, с которого текла вода. «Промок, не знаю, может, и работать не будет». Но когда Хьюи нажала кнопку, дисплей мигнул и засветился. Вытащив перо, она стала нажимать иконки, пробираясь по многочисленным меню. На экране появилась запись в двоичном коде. «Вот», — сказала она, — «этот текст доктор Ашер сохранил в файле initial.txt и так и не пытался прочесть его. Дожидаясь тебя, я применила несколько подходов, но все впустую. Кажется, у этого сообщения не было ничего общего с теми математическими выражениями, которые расшифровал доктор Ашер». Очередь перед лестницей потихоньку уменьшалась, перед ними оставалось человек 10. «Продолжай», — попросил Крейн. «Я уже хотела сдаться, потом вспомнила, что ты говорил про ООО. и что обычно применяются разные виды предупреждений. Рисунки, символы, тексты, — сказал тогда ты. И я стала размышлять. Кто бы ни оставил что-то там, подмоха, скорее всего, они тоже использовали несколько типов предостережений. Возможно, не только запрещенные математические действия. И я взялась экспериментировать. Сначала я попробовала воспроизвести это сообщение как звуковую запись. Не получилось. Тогда я подумала, что это может быть графическое изображение или даже несколько. Я стала делать его различными способами. Меня заинтересовали повторяющиеся пары единиц в первой части кода. И я разложила его надвое. В тексте видно, что первая половина ограничивается единицами. И соотношение между единицами и нулями везде одинаковое. То есть, похоже, так и надо было сделать. Поделить одно сообщение на два. Она постучала пером по экрану, та же самая двоичная запись теперь распалась на две части. Хьюи посмотрела на Крейна. «Видишь что-нибудь необычное в первом случае?» Крейн вгляделся в экран. «Единицы собраны вместе». «Точно». Хьюи обвела пером группы единиц. «Тебе это о чем-нибудь говорит?» — спросила Хьюи. Крейн покачал головой. «Да нет вообще-то». «А мне да. Мне кажется, это схема Солнечной системы, ближайших к Солнцу планет». Хьюи указала на самую большую группу. «Здесь, в центре Солнца, а вокруг шесть внутренних планет. Могу спорить, что если взять сейчас карты звездного неба, то мы увидим, именно так располагались планеты 600 лет назад». «То есть тогда, когда произошло захоронение?» «Верно». «А второй отрывок?» — спросил Крейн. «Он ни на что не похож. Разве что шум?» «Это и есть шум. Я проверила несколько раз. Хаос и все». Крейн хмурился, глядя на мешанину единицы нулей. И вдруг ему в голову пришла жуткая мысль. «Ты хочешь сказать, что речь идет о... конце света?» Хьюи кивнула. «Думаю, это еще одно предупреждение. Если мы доберемся до того, что там зарыто...» Она умолкла. Крейн поднял голову и посмотрел на нее. «Солнечная система разлетится на кусочки. Буквально и фигурально». Вандербильт уже помогал женщине, стоявшей перед ними, взбираться по лестнице в спасательную капсулу. Хьюи шагнула вперед и взялась за перекладину. Крейн остановил ее. «Вот это да! Потрясающе!» Она повернулась к нему. «Что именно?» «Прячась в лаборатории, ты находишь мужество не только думать над задачей, но и решать ее». Крейн покачал головой. В этот миг дверь в зону высадки распахнулась. В помещение вошел солдат в черной форме с винтовкой АР-15 в руках. Он оглядел Крейна, Хьюи, Вандербильта и последних ученых, взбиравшихся по ступенькам. «Отойдите от лестницы!» — рявкнул он. Крейн повернулся к нему. «Мы эвакуируем персонал, пришлем помощь». «Никакой эвакуации. Всем покинуть спасательный аппарат и вернуться на свои места. Капсулу привести в исходное состояние». «По чьему распоряжению?» — спросил Вандербильт. «Командера Королиса». «Королис нездоров», — ответил Крейн. «Я здесь старший по званию», — произнес Вандербильт. «Нижние палубы недоступны, поэтому тут командую я. Эвакуация будет продолжена». Солдат направил на них винтовку. «У меня приказ», — заявил он спокойным негромким голосом. «Всем придется выйти из капсулы, так или иначе». Крейн перевел взгляд с дула винтовки на лицо человека в черной форме. Его глаза ничего не выражали. Крейн нисколько не усомнился, что сказанные слова — не пустая угроза. Женщина на лестнице замерла, а потом, тихонько всхлипнув, начала медленно спускаться.